под созвездием Южного Креста. Не поразительно ли, что, научившись покорять пространство, разом пересекать земной шар, человек обрел возможность и преодолевать время? Через сутки после вылета из Москвы сходишь с самолета в Сиднее и оказываешься не только в ином полушарии, но и в другом времени года. Из-за осенней слякоти попадаешь в разгар весны. Как странно, из ненастья октября я возвращен к апрельскому цветению, как будто бы листки календаря по волшебству вдруг вспять зашелестели. Пронзив пространство, сбросить бремя лет. Так формуле Эйнштейна повинуясь, лечу, как глупый мотылек на свет, на мимолетную побывку в юность. Увидев осенью весеннюю зарю, я знаю, свет ее недолго будет, но все равно судьбу благодарю за этот неожиданный подарок. Эти навеянные тютчевской грустью строки родились у меня во время перелета из осени в весну. На завершающем этапе пути пришлось заново осознать размеры Австралии, единственного государства, которое занимает целый континент. Страна простирается с севера на юг на 4000 километров. И хотя ее порой именуют «зеленым континентом», в действительности это самая засушливая часть света. Самолет несколько часов летит над безжизненной пустыней, похожей на поверхность Марса. Австралия напоминает багряный осенний лист, лишь вдоль правой кромки которого протянулась зеленая полоска. Там, на восточном и южном побережье, живет большинство австралийцев. Там вырос крупнейший город страны – Сидней. С высоты птичьего полета он воплощает дальневосточную формулу живописности – горы и воды. Зеленые холмы, застроенные белыми коттеджами, вклиниваются в гладь морских заливов. Асфальтированные дороги змеятся по жилым массивам, которые не хочется называть кварталами, ибо ничего прямоугольного, геометрического в облике этого города нет. За исключением Сити, застроенного небоскребами, Сидней представляет собой сплошное предместье с многочисленными пляжами. Сидней часто сравнивают с Сан-Франциско. Эти города действительно схожи не только своими холмами и заливами, небоскребами и яхтами, но и здоровым свежим воздухом. Соседство с морем в Сиднее не просто видишь, его ощущаешь. Приливы и отливы работают как кондиционеры, отсасывая с улиц дым котельных и выхлопные газы. Местные жители – заядлые курильщики. Температура морской воды не опускается тут ниже 16 градусов, так что плавать можно практически круглый год. И трудно представить себе, что до середины XIX века купание в черте города каралось как непристойное поведение. Как вызов этому ханжеству, именно на сиднейском пляже Бондай после Второй мировой войны впервые родилась мода купаться топлес. В отличие от Новой Зеландии, которую заселяли младшие сыновья состоятельных родителей с намерением создать слепок Англии среди тихоокеанских просторов, Австралия стала британской колонией как каторжное поселение. Туда ссылали возмутителей спокойствия вроде бунтарей-ирландцев. Такая социальная канализация, то есть принудительное удаление с британских островов, всех, кто не желал следовать предписанному порядку вещей, способствовало незыблемости английских традиций. Для австралийских же поселенцев путь к самоутверждению лежал через отрицание устоев английского образа жизни. А два столетия назад примером подобного общества стали Соединенные Штаты с их новаторскими для того времени атрибутами политической жизни. Именно их позаимствовали австралийцы. К тому же сама природа Австралии, ее бескрайние безжизненные просторы, лежащие вдали от побережья, напоминают американский Дальний Запад. Неудивительно, что образ первопроходцев, открывателей новых рубежей, импонирует австралийцам, побуждая их во многом подражать янки. В итоге австралийцы и новозеландцы также мало похожи друг на друга, как техасский ковбой и лондонский джентльмен. За два века британского колониального господства число коренных жителей Австралии сократилось до 180 тысяч человек, то есть до 1% населения. А сенсационные исследования местных ученых показали, что когда сюда приплыл капитан Кук, на континенте проживали 750 тысяч аборигенов, а отнюдь не 300 тысяч, как принято считать. Среди развитых стран Австралия является одной из самых белых. Представителей других рас тут видишь реже, чем где-либо в Западной Европе или Северной Америке. До недавних пор власти ограничивали приток азиатов, опасаясь близкого соседства с почти двухмиллионной Индонезией. Но успехи Японии и Китая, четырех малых драконов, побуждают белые британские доминионы стремиться к интеграции с северными соседями в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. Ну вот как прокомментировал этот поворот бывший малазийский премьер Махатхир. Прежде чем рассуждать о своей близости к Азии, пусть австралийцы взглянут на себя в зеркало. Австралия – это ферма, ставшая рудником. Поставщик шерсти, баранины и пшеницы, она снабдила богатствами своих недр японское, а затем китайское экономическое чудо. Страна, выезжавшая на овцах, пересела на рудничный самосвал –